Закрутив вокруг себя и внучки потоки магии, старик понесся вперед и вверх черным сгустком дыма, уходя из-под летящих магических лучей. Раззадоренные подобно охотничьим собакам, почуявшим кровь, члены различных кланов и сект отправились в погоню, посылая в сторону летящего сгустка черного дыма десятки магических лучей и молний. Летя ближе к земле по извилистой траектории, глава клана Таа за секунды преодолел поля, отделявшие поселение от леса, и под ним начали мелькать кроны деревьев, пока в определенный момент он не почувствовал, как прошел через какую-то упругую субстанцию. Выпавшие из боевой аппарации старик и девочка на полной скорости влетели в ветки деревьев, замедлившие их падение, вслед за чем упали на землю. Выхаркнув кровь и чувствуя боль в костях, Чин Таа дрожащими рукой достал из кармана баночку с целебными пилюлями, созданными с помощью алхимии. С болью в глазах посмотрев на исцарапанную и сжавшую рот от боли девочку, он впихнул ей в рот одну из пилюлей и сам съел другую. Чувствуя пробежавший по телу приятный холодок, он с трудом поднялся, помогая встать внучке, и поплелся дальше, с все больше начинающим переполнять сознание отчаянием от своего бессилия, которое достигло апогея, когда через 15 минут перед ним оказалась пара человек в одеждах секты праведного Дао. Дрожащая рука сжала талисман в ладони. «Старик, сдавайся, ты ничего не...» С хлопком головы двух заклинателей разлетелись на кусочки, а Чин Таа с трудом заметил мелькнувшие лезвия, которые скрылись под плащом появившегося из-за деревьев незнакомца. «Я думаю, что вам пригодится моя помощь». Смотря на живого старика с какой-то девчонкой, что практически висело на его руках, я чувствовал непередаваемое облегчение, которое быстро исчезло, когда моего носа коснулись запахи других людей, которые быстро приближались сюда. «Кто ты?» «Должник клана Таа. Говорю чистую правду старому Таа, ведь я действительно в долгу перед этим кланом, хоть и из другого мира». С промелькнувшим множеством мыслей на лице, этот старик потянул в мою сторону пытающуюся запротестовать девочку. «Забери ее и беги отсюда. Я задержу погоню. Не думаю, что твое геройство с почти падающим от усталости телом позволит это тебе сделать, когда они уже здесь». Подняв голову, смотрю на появившиеся над деревьями китайских волшебников, что летали на каких-то коврах. Созданная с волшебной палочки невербальная бомбарда с хлопком разнесла на куски одно из этих НЛО, но с громким криком других любителей ковров вокруг меня и старого Таа с девочкой возник желтый купол, заставивший меня нахмуриться. Барьеры китайских волшебников были тем неприятнее для европейцев, что заклинания с первой по третью категорию были практически бесполезны против них из-за своей меньшей, скажем так, плотности. Использовать что-то ниже четвертой категории будет равносильно попытке разбить окно с помощью выплеска воды из ведра. Попытка прорвать барьер такой силы с помощью заклятий четвертой категории может занять от 2 до 4 минут, что с учетом скорого появления подкрепления врагов является нежелательным. Остаются заклинания пятой категории. Условия. Преодоление барьера, уничтожение волшебников, использующих артефакты полета, запрет дружественного огня. С промелькнувшими молниеносно мыслями в голове выбираю заклятие из темных искусств, на создание которого во время катаклизма меня натолкнула книга, написанная одним из японских волшебников. Плавно делаю взмах волшебной палочкой, пока из глубины сознания подымались обычно подавляемые воспоминания как других людей, так и своих. Нечистокровные дворняжки должны лизать ноги таких аристократов, как я. Наступив на руку упавшего маглорожденного, одетый в роскошный наряд маг самодовольно улыбнулся под одобрительный смех своих приятелей. «Гордыня, к несчастью, у нас нет средств для замены оборудования в больнице. Понимаете, в стране кризис». Одетый в деловой костюм мужчина со скорбным лицом говорил, обдумывая, какой автомобиль купить на полученные деньги. «Алчность. Сука, почему она, а не я?» Дрожащая от холода беглянка, смотревшая на принесшего свою долю консервов мужчину и улыбающуюся ему ее бывшую подругу, до боли сжала ладони с обломанными ногтями. «Зависть. Ха-ха, называй меня папочкой». С горящими от безумия глазами накачанный мужчина подтянул к себе всхлипывающую женщину, чьи конечности он предварительно сломал. «Похоть. Скажи, чтобы отменили паек для устроивших бунт». Поднося ко рту вилкой приготовленное для него мясо, произнес лидер одного из лагерей беженцев. «Обжорство, все это бесполезно». Обняв колени, хриплым голосом произнесла девушка, смотря через окно о заполняемые инферналами улицы. «Уныние. Смотрю на ползущие по полу ничтожества, из-за чьего приказа погибла моя любимая в огне ядерной бомбы. Круция. Гнев. Окружающий мир посерел, а по вскинутой вверх волшебной палочке понесся поток искаженной эмоциями и намерениями магии. Акума Рюкси. Корни зла. Вверх потянулась подобная трещине линия черноты, беззвучно разрушая барьер, чтобы затем подобно посаженному в землю дереву распустить в стороны корни. Черные изогнутые, вызывающие отвращение одним своим видом и кажущиеся гангреной на картине окружающего мира, корни пронзили каждого из заклинателей, окруживших нас, не успев даже вскрикнуть. Представители кланов и секта пали гнилой черной плотью, а черные корни, словно задавленные окружающим миром, исчезли. Выдыхаю пар, чувствуя ментальную усталость и онемение в теле, после чего поворачиваю голову к старому Таа, что с опаской смотрел на меня. Идем. Ой-ой, стоило мне только отвлечься, и столько людей так скорбно умерло. Бедняжки. Чувствуя подступающую смерть, быстро создаю магические щиты, замечая появившегося рядом мужчину с серебристыми волосами и радужными глазами, что взмахнул веером в своей руке. Искусство крови. Зимняя капель. С треском разрушающихся магических щитов появившиеся ледяные иглы пронзили мое тело, отправляя его в дерево позади меня. Часть 50. Огонь и лед. Огонь и лед. С расплывающимся зрением и быстро распространяющимся по телу холодом смотрю, как одетый в красную водолазку, черный плащ и белые брюки мужчина повернулся к старому Таа, что держал, судя по схожим чертам лица, свою внучку. Чин Таа и его внучка, Пху Таа, я полагаю. Приятно наконец с вами встретиться, хоть ваше состояние и вызывает у меня искренние сожаления, и к еще большему сожалению у меня нет времени на долгий разговор с вами, так как глава настоятельно нуждается в присутствии вашей внучки, но вы не будете скучать, так как воссоединитесь со своим кланом. Где они? С резко посеревшим лицом от догадки о судьбе пытавшихся спастись с помощью тайного перехода старик уставился на мягко улыбающегося высшего вампира. В стране вечного блаженства. Во мне. В руке главы клана вспыхнул талисман, посылая вперед огненный шар. С мягкой улыбкой говоривший взмахнул веером, гася магическую атаку, чтобы спустя секунду оказаться рядом с парочкой, теня руку к застывшей в ужасе 12-летней девочке. С тихим шорохом на землю упал пустой филиал из-под слез Феникса, пока по моему телу бушующим потоком распространялась волна тепла, выдавливая наружу ледяные иглы и залечивая раны. Магическим импульсом активирую чары на пристегнутом к поясу мече. По лесу разнесся звук разрезаемой плоти. О-о-о, неожиданно. С неизменной улыбкой мужчина с серебристыми волосами схватил оторванную руку и поставил ее на место, регенерируя рану и проводив взглядом скрывшийся среди деревьев на огромной скорости меч. С полностью разогнанным окклюменцией и сознанием закручиваю вокруг тела потоки магии. Полет грома. Под электрический треск с пробежавшими по телу желтыми разрядами появляюсь перед высшим вампиром, посылая с волшебной палочки на землю чары скольжения и активируя зачарование на драгоценных камнях, скрытых в рукаве свободной руки. Радужные глаза с любопытством следили за начавшими кружить в воздухе разноцветными камнями, пока зажатый в руке веер с острыми краями несся к моей шее. Парящие в воздухе сапфир и рубин вспыхнули, а в сереброволосого мужчину ударил поток огня, усиленного ветром. Попытавшись удержаться на месте и исторгавшим при соприкосновении с пламенем пар, высший вампир лишь соскользнул с земли, чей коэффициент трения приравнялся к значению близкому к нулю, и отлетел в сторону под давлением потока огня. Достаю из кармана железную цепочку, зачарованную ранее мной портальными чарами, и бросаю ее старому Таа. Это порт-ключ в безопасное место. Для преодоления антипортального барьера используйте заклятие свободы духа. Я выиграю время. Откуда ты? Игнорируя вопрос старика, изумленного от знания мной передававшегося только в клане заклятия, возвращаю внимание к закутанному паром участку леса, когда поток огня прервался, а два паривших драгоценных камня рассыпались пылью. Как любопытно. У клана Таа такие интересные союзники. Неизвестный волшебник, может, все обсудим за приятной беседой? Появившаяся из облака пара фигура быстро зашагала по черневшей от копоти земле, распространяя вокруг холод. С полностью целой одеждой и неизменной доброй улыбкой на устах сереброволосый мужчина выглядел, как решивший насладиться прогулкой в лесу горожанин, а не тот, кто принял на себя прямую атаку магии четвертой категории, сравнимой по мощи с заклятиями пятой категории. Взрыв и мощность, множитель, молния и паралич, оттолкнуть, бомбарда Максима, Баубили Устрия, Вадивази, от размывшейся в глазах из-за высокой скорости волшебной палочки вперед ударил поток заклятий. Небрежным на вид движением высший вампир ушел в сторону от полупрозрачного магического луча и взмахнул веером, посылая вперед поток холода. Искусство крови, замораживающие облака, лед покрыл землю, стремительно летевший вперед каскад желтых молний словно наткнулся на стену и распался безвредными искрами. А запущенный чарами сосуд боевого зелья преисподняя Мадиуса покрылся изморозью и врезался в землю, расколовшись на осколки льда. Подобно листу, подхваченному сильным ветром, фигура высшей нежити стремительно неслась в мою сторону. Чувствуя прострелившую тело боль и нарастающее напряжение, направляю вперед магический проводник, пуская по нему обильный поток магии, используя силу души. Пламя, душа и солнце, Ауриус Игнис, золотой огонь, охо-хо, а это уже горячо. С удивлением и любопытством, мелькнувшим в радужных глазах, высший вампир смотрел на образовавшуюся перед ним многометровую волну из золотого пламени с редкими огненными языками багрового цвета. Взмахом волшебной палочки отправляю вперед пламя, игнорируя вздувшиеся по всему телу вены и прострелившую в голове боль. Понимающий, что не успевает даже со своей нечеловеческой скоростью уйти из-под столь масштабной магии, сереброволосый мужчина достал второй веер и занес руки в замахе. Искусство крови. Наступление зимы. С громким треском от высокой фигуры в красной водолазке и белых брюках в стороны с огромной скоростью начал расходиться поток льда, подобно волнам воды отброшенного камня в прежде спокойное озеро. Огонь и лед столкнулись. В небо ударил столб пара, а окружающий участок леса окончательно превратился в пустошь. Не успевшие сгореть или раскрошиться на ледяные куски деревья вырывало с корнями и уносила прочь ударная волна пара, пока две вызванные сверхъестественными силами стихии сходились в своем противостоянии под оглушающий треск пламени и шипение льда. С подступившей к горлу кровью от не выдерживающего протекающего через него потока магии, тела увеличиваю напор магии в магическом проводнике. До носа донесся запах крови и льда. С замершим сердцем оборачиваюсь и вскидываю руку, отправляя в полет 5 клинков стали, что скрывались под моим плащом. Используя руку как фокусировщик волшебства, сознанием направляю полет клинков артефактов к появившейся сзади и стремительно приближающейся к старому Таа с его внучкой фигуре высшего вампира, состоявшей из льда. Цзынь, цзынь, цзынь. С отчетливым звоном 3 потрескавшихся покрытых изморозью клинка отлетели в сторону после столкновения с веером, пока последние 2 делают круг вокруг клона врага, разворачиваясь в воздухе с противоположных к нему сторон. Отправляю импульс магии для активации зачарований на клинках, чувствуя разрываемую кожу на левой руке. С хлопком один из клинков погнутой железкой отлетел в сторону, пока второй с белой вспышкой света прошел через туловище ледяного клона, заставляя его распасться на части. Искусство крови. Увядшие висячие сады. С треском льда посреди стены огня возникло несколько дуг из движущихся осколков льда, создавая в ней проход. С порывом ветра сквозь расступившееся пламя пролетел сереброволосый мужчина с радужными глазами. Белые сандалии коснулись почерневшей от огня земли, вслед за чем заставляя землю потрескаться от приложенной силы высший вампир подобно пушечному снаряду понесся в мою сторону. Парившие в воздухе аквамарин и лазурит вспыхнули магическим светом. Навстречу нежити понесся поток воды и земли, быстро образовавший волну липкой грязи, стремящуюся замедлить сереброволосого мужчину. Делаю хватательное движение волшебной палочкой. С вееров сорвался новый поток холода, заморозившего волну грязи, которая следующим ударом была разбита на куски, и в паре метров от меня появилась фигура высшего вампира. Смотрю в холодные радужные глаза на бледном лице, добрая улыбка с которого так и не исчезла. Последний паривший в воздухе драгоценный камень, топаз, вспыхнул желтым светом, соединяя себя и вскинувшего веера высшего вампира нитью желтой молнии, заставившего последнего на мгновение замереть на месте. Со свистом рассекаемого воздуха притянутой магией меч оказался около шеи нежити. Кха! Тело пробило дрожь и меня вырвало кровью, заставляя на секунду потерять контроль над своей магией. С отстраненным равнодушием отмечаю кровь на лице и возле ушей. Со стуком в землю рядом со мной воткнулось лезвие меча. Ха-ха, как занимательно. Я уже и не помню, когда в последний раз мне пытались отрубить голову. Вопреки всякой логике, мужчина с радужными глазами радостно и как-то по-детски рассмеялся, пытаясь поставить на место наполовину отрубленную голову, что регенерировало заметно медленнее руки. Уже начиная терять чувствительность тела, подымаю магический проводник, на конце которого возникла искра золотого огня. Еще немного, осталось совсем. Центум Ауреа Луминария. Внутри словно что-то оборвалось, а выгорающее от боли и напряжения сознание отключилось, прежде чем мое лицо столкнулось с землей. Заснул, чувствуя большое недоумение. Сереброволосый мужчина с широко раскрытыми глазами уставился на упавшее тело волшебника, в бою с которым впервые за несколько столетий он действительно почувствовал опасность. До носа донесся заманчивый запах крови, и на лице Даумы появилась нежная улыбка. Надорвался бедняга, но ничего, я знаю, как тебе сделать лучше, чтобы ты почувствовал счастье. Сделав шаг к лежащему телу и убрав руку от почти приросшей головы, высшая нежить услышала тихий шепот и резко повернула голову из-за взбесившегося чувства опасности. Коротким ножом, вырезавший на ладони странный иероглиф, старик зачитал последние заклинательные строчки техники запечатывания. «Живой к живому, мертвый к мертвому, да опустится в землю тело мертвое, а дух бессмертный вознесется на небеса». Дернувшееся тело сереброволосого мужчины размылось и сжалось, вслед за чем с гулким щелчком исчезло в появившемся на земле черном иероглифе. От поднятой ладони с вырезанным на ней магическим символом вверх поднялся черный дым, а лицо Чинтао теперь было лицом дряхлого старика, доживающего свои последние годы, в котором никто бы не узнал знаменитого мастера печати и главу клана Тао. «Дедушка, бери меч и его волшебную палочку, пока я его подымаю». «Угу». Стараясь игнорировать боль от ушибов и усталость, Хутао подняла с земли выпавшую из рук их спасителя и с трудом вытянула из земли меч. Приподнявший с земли отнюдь нелегкое тело в маске и плаще, старик взмахнул рукой, на одном из пальцев которой сверкнуло металлическое кольцо, выполнявшее роль магического проводника, и упавшая на землю кровь в видимом пространстве исчезла. Сжав в ладони железную цепочку артефакты, старательно изгоняя из сознания мысли о том, что случилось с остальными членами клана, Чинтао осмотрел горящие деревья и глыбы медленно тающего льда, ранее умиротворяющий участок леса, по которому он не раз прогуливался в свободное время, дабы отвлечься от дел клана, менее чем за 5 минут превратился в поистине адский пейзаж, оставленный после столкновения двух противоборствующих стихий. Понимая, что вскоре враги могут вновь восстановить барьер, препятствующий пространственным перемещениям, глава уже практически исчезнувшего клана Тао убедился в том, что его внучка крепко держит артефакт, и цепочкой для надежности обмотал запястье так и не назвавшегося волшебника. Портус. С хлопком троица людей исчезла, чтобы затем появиться в закрытом теплом помещении, стены которого были исписаны различными древними рунами. По ушам старика ударил удивленно испуганный крик подскочившего с небольшого дивана невысокого человека. «Господин Локхарт, то есть в смысле господин Гигенхайн», дернувшийся и чуть рефлекторно не создавший боевое заклятие, Чинтао определил подскочившего человека как знакомого их спасителя, после чего помог донести и уложить тело на диван, отмечая вновь закапавшую с него кровь. Молча указав глазами Хутао на стоящее в стороне увиденное им кресло, старик начал помогать новому союзнику снимать одежду с неизвестного волшебника, чтобы оказать ему надлежащую медицинскую помощь. И убирая буквально пропитанную кровью маску с лица, он ясно понял, что эта помощь сейчас просто жизненно необходима. А духи, духи, духи, кроветворное должно быть здесь. Игнорируя шепот карлика, в принадлежности которого к народу почитающих духов он только что убедился, старик задержал ненадолго удивленный взгляд на невероятно молодом лице золотоволосого мужчины, что могло бы показаться красивым, если бы не размазанная на нем грязь и запекшиеся дорожки крови с глаз и носа, отчего оно сейчас могло вызвать лишь жалость и ужас. Отметив взглядом также на шее лежащего странную подвеску со слабо сияющим янтарным камнем, от излучаемой магии которого его седые волосы чуть не встают дыбом, старик небольшим ритуальным ножом быстро вспорол левый намокший от крови рукав одежды этого Локхарта Гигенхайна. Открывшийся вид потрескавшейся кожи, которая то регенерировала, то разрушалась, исторгая периодически из черных трещин новую кровь, вызвал сзади испуганный девичий вздох вместе со взволнованным сглатыванием низушка. Хмурым взглядом оценив поле работы, заклинатель потянулся к целительским зельям, что были в чемодане, принесенном новым союзником. Вопросы об этих явно иностранных волшебниках и том, когда это у его клана появился столь могущественный должник, были оставлены на потом до момента, когда жизнь последнего не будет висеть на волоске. «Вы нашли старика и девчонку?» «Нет, старейшина. Бесполезный мусор. Ищите дальше. Хай!» Проводив взглядом своих подчиненных, Старейшина секты праведного Дао с раздражением и скрытым испугом обвел взглядом поле боя, после чего вновь уставился на черный иероглиф на земле, в котором достаточно быстро узнал магическую печать. С открывшегося рта обычно спокойного и уравновешенного мужчины посыпались новые ругательства. Смерть такого большого количества людей, участвовавших в оцеплении территории клана Тао, без надлежащего объяснения или выполнения самой их цели вполне может привести к последующему его смещению с должности старейшины, чего Фэн Куй отнюдь не желал. И какого здесь произошло? Словно отвечая на его молитвы, черный иероглиф треснул, вслед за чем с грохотом раскидываемой в стороны земли на его месте возник седовласый мужчина, начавший отряхивать свою одежду от пыли и охоть. «Ну и стоило этому старику так грубо со мной поступать, а ведь из-за этого у меня будут проблемы, когда глава узнает о провале задания. И мне так понравилось сегодняшнее общение с тем странным волшебником, что так не вовремя уснул. Еще чуть-чуть и мы стали бы друзьями навеки такими бы темпами. Кто ты?» Появившийся мужчина в странной частично разорванной красной водолазке посмотрел на старейшину секты. Встретившись взглядом с завораживающими глазами радужного цвета Фэн Куй и подбежавшие его подчиненные ощутили пробежавший по их спинам холодок. Облизав языком губы и раскрыв веер в руке, появившийся высший вампир с невинной улыбкой обратился к окружившим его заклинателям. «Какая жалость, что вы оказались не в том месте и не в то время. Но не волнуйтесь, ваши жизненные пути не прервутся, ибо с моей помощью перед вами откроются врата страны вечного блаженства». Спустя минуту окружающий частично разрушенный лес заполнит истошные крики ужаса. Часть 51. Печаль прошлого и горечь настоящего. Прошлого, печали и горечь настоящего. На землю падал снег. Ослепительно белый и еще не запятнанный грязью он напоминал о том, что в этом безумном искаженном мире, что настал после катаклизма, все еще оставалось место прекрасному. Чувствуя в груди тяжесть, перевожу взгляд на сгорбленного старика, чья кожа за прошедший год с нашей первой встречи успела еще сильнее одрябнуть, и сквозь нее уже несколько последних дней были видны черные вены. Заметивший мой взгляд, старый Тао лишь одобряюще улыбнулся. «Это действительно нельзя исправить, ты же сам пробовал». Прокручиваю в руке волшебную палочку, бросая взгляд на подготовленный глиняный сосуд, что уже начал покрываться падающим снегом. «Я могу привести тех людей из города, они уже съели несколько человек, так что за людей их можно уже не счесть». Прежде спокойное лицо последнего главы клана Тао исказилось в гримасе гнева. «Не смей, даже в таком состоянии я не уподоблюсь тем тварям. Да и каким я буду Тао, если буду способствовать нежити убивать живых ради сохранения рассудка, даже если это нежить я сам. Я уже умер в тот день, когда пылающее солнце клана Янь ударило по моему дому. Я смогу защититься, если вы потеряете рассудок. К тому же, о немертвых, которым вы стали после начала катаклизма, известно мало, и от прочей нежити они весьма сильно отличаются. Ха-ха-ха». Недоуменно хмурюсь, смотря на внезапно начавшего смеяться старика. В сознании уже начали мелькать различные заклинания, дабы успокоить или обездвижить старого Тао. «Это действительно удивительный день, Гил. Ты за сегодняшний день уже произнес больше слов, чем за всю прошлую неделю. Это даже приятно. Но теперь выполняй то, что обещал тогда, когда я согласился тебя обучать. Ты просто не можешь представить, как мое нынешнее существование меня утомило. Мне не хотелось смотреть в подернутые белой катарактой глаза, что были направлены на меня. Мысли о том, что мне снова придется быть одному, почему-то в этот раз вызвали болезненное негодование вместо привычного с Калининграда равнодушия. Наверное, поэтому из моего рта вырвалось поистине детское обвинение и возражение. У меня долг жизни перед тобой. Чин Тао улыбнулся, смотря на меня. В карикатурной жесте потянув руку к лицу, он сделал вид, что поглаживает воображаемую длинную бороду, и важно покачал головой. Да, это действительно важный вопрос. Поэтому, чтобы его закрыть, ты должен вернуть аналогичную вещь. В общем, будь спасателем. Что? Спасай тех людей, кто этого заслужил. Если сможешь, то спаси мир, заодно и выполнишь свою цель. Так сказать, будь героем. Ты чокнулся. Возможно, мне просто вспомнилось, что моя внучка очень любила все эти истории про героев, которые спасают других людей. На самом деле я не считаю тебя своим должником, так что будущее свое выбирай сам. А пока сделай то, что обещал. Направляю магический проводник на расслабленно стоящего старика. Пламя. Инсиндия. Поток магического огня поглотил тело с одеждой, стремительно их уничтожая, отчего спустя несколько секунд передо мной висело синее призрачное тело Чинтао. Настоявшим рядом на земле кувшине вспыхивали одна за другой активируемые мной руны, чьим подбором и размещением я занимался вместе со старым Тао. От излучаемой магии, начавшего разгораться желтым светом артефакта, окружающий снег начал искажаться, а падающие в радиусе 2 метров снежинки исчезать. Ефуся, поглощение. Призрачное тело старого Тао, что во время всего процесса просто стоял с закрытыми глазами, затянуло в артефакт. С хлопком деревянная пробка закупорила кувшин, магией начиная сливаться с его материалом, огоревшие желтым светом руны начали медленно тухнуть. Неторопливо опускаю волшебную палочку, обводя взглядом пустырь рядом с домами заброшенного села, и задерживаю взгляд на небе, затянутом тучами, что предвещали новую метель. Поднимаю кувшин и иду к домам, обдумывая место, где нужно разместить артефакт, дабы никто не потревожил старика. Уголки губ невольно приподнялись, когда в голове пронеслась нелепая просьба китайского заклинателя. Быть героем – это действительно глупо звучит. С пробирающей все тело тупой болью и ощущением слабости открываю глаза. Открывшийся вид на каменный потолок дал сразу понять, что я нахожусь в подготовленном мной заранее убежище. Рядом раздался девичий подростковый голос. Он проснулся, чувствуя вялое движение магии в теле, которое обычно было у меня, когда я переходил далеко за грань обычного истощения, что в моем случае больше связано не с недостатком магии, которой в душе еще хватало во время боя с высшим вампиром, а с износом тела и с явным перенапряжением связи этого тела с душой. Перевожу взгляд на подскочившую девчонку с каштановыми волосами, стараясь не напрягать тело. Носа коснулся запах погребального костра и бабочек, а также ароматы свежего ветра лугов и затухающих углей, шаги чьих обладателей начали доноситься до моих ушей. «Господин Гигенхайн, вы проснулись. Судя по моему открытому лицу, так обращаться ко мне уже бесполезно. Ау, ну так-то да». Подошедший Лагги неловко почесал голову, явно вспоминая про то, что мое лицо довольно известно среди европейских волшебников. Связано это сперва с тем, что на первых 2 книгах бывший носитель этого тела вначале потребовал напечатать свое анимированное изображение, а затем я уже вел отнюдь не отшельнический образ жизни. Чего только стоят газетные статьи по спасению семьи Винтер, кровавый бал и бойня в Афинах, в которых довольно часто мелькала физиономия этого тела, а с будущими книгами моя известность должна стать только больше, создавая мне нужную репутацию среди общества. Впрочем, дальнейшие мысли и планы о своем социальном статусе могли подождать, пока не будет прояснено текущее положение дел. Сколько я был без сознания? Неделю. И ближайшие полгода я бы крайне не рекомендовал вам пользоваться магией. Смотрю в черные глаза старика, что внимательно всматривался в меня, и если меня не обманывают мои последние воспоминания во время боя с высшей нежитью, я вновь оказался должником старого Тао, особенно учитывая то, что разорванную кожу на левой руке низушек вряд ли смог бы исцелить даже с предоставленными мной зельями, из-за чего ее пришлось бы ампутировать, а так как она еще со мной, то у меня только остается 2 варианта моих возможных целителей, и маленькая девчонка с каштановыми волосами, которые, как я успел уже лучше разглядеть, плавно переходили в алый цвет к своим концам, отнюдь не походила на опытного колдомедика. Спасибо за то, что занимались моим лечением. Китайский заклинатель отрицающим жестом помахал рукой. Это лишь то малое, что я мог сделать для нашего спасителя, рисковавшего своей жизнью. Вдохнув и выдохнув воздух, осторожно приподнимаю левую руку и сжимаю пальцы. По бледной коже змеились слабо заметные ломаные линии плохо сросшейся кожи, которые напоминали шрамы, оставляемые молнией на коже тех, кто не смог защититься от заклятий Фулгур или модификации Баубилиуса. А вот и первые боевые шрамы. Если мне нельзя сейчас пользоваться магией, то какие у вас есть планы по пресечению границ Поднебесной, ведь находится дольше здесь весьма рискованно. Не волнуйтесь, у меня есть некоторые связи, чтобы через несколько дней мы смогли незаметно покинуть страну. Сейчас я хотел бы узнать о том, кто из моих соклановцев смог сделать должником знаменитого британского писателя, Гилдероя Локхарта. А вы довольно быстро нашли информацию обо мне, учитывая ваше нынешнее положение и то, что мои книги еще не должны продаваться в Китае. Наш малый друг, конечно, верный и разумный, но порой в волнении может сказать лишнего, а найти информацию о вас, зная фамилию, для меня не составило труда. решил позволить мне увести тему в сторону от щекотливого вопроса, по которому мне не хотелось врать. Старый маг, что старался вести себя беззаботно, словно неделю назад не его клан был уничтожен, а практически все близкие родственники мертвы. Только черные почти безжизненные глаза, в которых сквозили боль и ненависть, давали понять, что данное поведение – это не более чем попытка обмануть окружающих, и в особенности одну девчонку. «Дедушка, ты когда меня собираешься представлять, обо мне что, уже забыли?» Черные глаза оживились и с неодобрением посмотрели на вошедшую в диалог с Грацией носорога девочку, что с любопытством за мной наблюдала, нетерпеливо ерзая на одном из стульев. «Мне придется заняться дополнительным твоим обучением, дабы не чувствовать позора от твоего поведения. Хе-хе, я просто поинтересовалась, так как мы все не были должным образом представлены». Нервно издав пару смешков и сжавшись, девочка быстро нашла отговорку и уверенно выпрямила спину. «Теперь же, когда я смог приблизительно оценить свое состояние и наше нынешнее положение, мое внимание привлекли золотистые узоры в виде цветка на алых радужках представительницы клана Таа. Узоры, которые дают понять довольно многое знающим об истории клана Таа». Смущенно прокашлившийся в кулак, старик неловко отвел глаза в сторону. «Действительно, но это не отменит дополнительных уроков по этикету». Плечи единственной представительницы прекрасного пола в помещении опустились, а губы скривились. «Тогда я представлюсь, как следует. Глава клана Таа, а также мастер барьеров и печатей, Чин Таа. А это моя внучка, Пху Таа. Талантливый зельевар, сильный волшебник, прекрасный мужчина и просто скромный писатель, Гилдерей Локхарт. К вашим услугам». П.Ф. Юная волшебница быстро закрыла рот ладонями, пока сам старый Таа переводил неопределенный взгляд с нее на меня, в котором начало читаться смирение. «А вы явно человек без комплексов, мистер Локхарт, за это меня и любит». С самодовольной улыбкой отвечаю, полностью погрузившись в маску Локхарта. Сухой и немногословный волшебник, прошедший через годы катаклизма, при этом лишившийся всех близких, здесь был не нужен. В этом убежище хватит и двух скорбящих последних представителей своего клана, что пытаются делать вид, словно десятки их родственников с знакомыми не были убиты несколько дней назад. Но довольно обо мне. Меня волнует судьба моего последнего оппонента, которому давно нужно было бы упокоиться в земле. С нахмурившимися бровями старый заклинатель ответил: «После твоей потери сознания мне удалось его запечатать, но лишь на время. Боюсь, что этот высший вампир сейчас вполне может бродить по всему Китаю в поисках нас. И это подводит нас к вопросу о том, ради чего это ему делать, а точнее, ради кого». Перевожу взгляд на внимательно слушающую нас девчонку. Лицо Чин Таа еще сильнее помрачнело. «Я не думаю, что ей стоит это сейчас знать. Эй, мне стоит это знать. Хотя бы для понимания того, зачем я сдалась боссу того жуткого парня. Или этот босс, один из тех плохих людей, заманивающих маленьких девочек, о которых ты говорил, дед. Ну тогда скрывать эту тему бесполезно. Я уже знаю про секс и ту штуку, которую парни любят всовывать в женщин. Кха, язык». Поперхнувшийся воздухом старик попытался схватить рукой ухо девочки, но та быстро сменила дислокацию со стула за спину низушка, что до этого слушал разговор, а сейчас осознал себя в роли преграды между пышущим негодованием могущественным заклинателем и озорно улыбающейся девчонкой. Понимая, что это все может перерасти в балаган, стараюсь вернуть тему в прежнее русло. Ее узоры глаз – это проявление родословной клана Таа, не так ли? Чин Таа замялся, перестав буравить взглядом прячущуюся за низушком, который был даже ниже ее, Пху Таа. «Можете не стараться это скрыть. Я знаю о том, что в жилах прямых потомков клана Таа течет кровь вечных, одной из отделившихся ветвей первородных эльфов. Возможно, именно из-за этого она нужна главе клана вампиров. Крови прямых созданий самой магии эти кровососы всегда смогут найти применение». Широко раскрывшие глаза, глава клана уставился на меня, открывая и закрывая рот. Молчащая Пху Таа удивленно переводила взгляд с меня на него, явно не до конца понимая сказанное мной, так как названия этих представителей древней исчезнувшей расы были произнесены мной на наречии, о котором далеко не каждый древний род волшебников знает. «Откуда это тебе известно?» С искренней дразнящей улыбкой произношу фразу, которую мне давно хотелось вернуть именно этому разумному. «Тайны небес не могут быть раскрыты». Скривившееся лицо старого Таа было явным доказательством его родства с одной засмеявшейся девчонкой, к которая не раз слышала подобную фразу от своего дедушки. «Пожалуйста, пощадите, я готова служить вам, только поща». На пол упал высушенный труп женщины, в котором никто бы не узнал красивую девушку, что до этого стоя на коленях с текущими по щекам слезами вымаливала себе жизнь. Равнодушно посмотрев на лежащий труп, красивый мужчина с длинными черными волосами, подобранными сверху металлической заколкой и одетый в прекрасные белые одежды, перевел взгляд на подчиненного. Стоявший на одном колене с расслабленным лицом и доброй улыбкой Даума ответил на немой вопрос. «Это последняя кровь клана Таа, которая была до нападения за пределами их храма. Дед и девчонка, мои подчиненные ведут поиски». Прикрыв ненадолго глаза, глава клана Макири согнул пальцы одной из рук. С хрустом голова высшего вампира с серебристыми волосами и радужными глазами сделала оборот на 180 градусов. Черноволосый мужчина отвернулся и пошел к выходу из помещения, продолжая их поиски заодно с поисками волшебника, который смог тебе противостоять. «А также вынеси отсюда этот мусор. Будет выполнено, глава!» — энергично крикнул мужчина, уже исправив положение головы и потянувшись к трупу женщины с безразличным блеском в глазах. Часть 52. Возвращение и впечатление. Возвращение и впечатление. «Юху, это же уже Лондон». «Да, это Лондон», — говорю неугомонной девчонка, что чуть ли не подпрыгивала от волнения, смотря на приближающийся город. До ушей уже доносились гудки кораблей и шум порта, к которому приближался наш корабль, на который удалось пробраться с помощью особой магии, которой могут пользоваться маглы, из-за которой я также вспомнил любимую фразу своего деда, Максимилиана Гейсика. «Если есть проблема, которую ты не можешь решить с помощью магии, то ты можешь попытаться бросить в нее деньги». Хе-хе. Учитывая то, что эти слова произносил один из глав Международной гильдии артефакторов, которые всегда славились как баснословные толстосумы и транжиры, то этот подход в его случае работал на все 100%. Выдохнув облачко пара, я поправил шарф на шее, когда подул холодный морской ветер, принеся с собой хоровод снежинок. Середина декабря 1986 года в Лондоне явно будет довольно снежной. Сзади раздался шум шагов, отчего я повернул голову и посмотрел на подошедшего матроса. «Сэр, мы скоро прибудем, и вам с вашей дочерью следует пройти внутрь корабля». «Да, я уже замерзла, так что пошли внутрь, папочка». С вечным оптимизмом Хутая схватила меня за руку, произнеся последнее слово с ехидной улыбкой, явно забавляясь от всей ситуации и того, что ей для конспирации приходится отыгрывать роль моей дочери. «Папа, давай я помогу, я уже умею создавать чары пламени». Подавив слабое покалывание внутри, которое уже не вызывало былых эмоций, заставлявших меня в исступлении магии уничтожать толпы инферналов, вежливо соглашаюсь с матросом и направляюсь прочь с палубы, открытой для посещения пассажиров. Ничуть не растерявшая любопытство за 15 дней плавания девочка с каштанового цвета волосами взглядом проходилась по другим матросам и вздымающимся волнам моря за бортом, порой поправляя очки на носу с обычными прозрачными линзами, пока сама душка которых была зачарована на создание слабой иллюзии, скрывавшей цветочный узор глаз. Попасть на корабль, шедший из Гонконга в Лондон, когда я наконец-то смог нормально двигаться, не шатаясь от слабости, не составило большого труда, так как китайские волшебники настолько привыкли к тому, что все, кто обладает даром магии, обязательно эту магию применяют на манер европейского конфудуса для маглов или метлы для полетов, отчего другого подхода вовсе не ожидают, накрыв все порты и границы поисковыми чарами, а также перепроверяя маглов на наличие наложенных ментальных или иллюзорных чар. То, что искомые ими люди замаскируются с помощью обычного грима с другой одеждой и просто подкупит нужный персонал у маглов, так как использовать наши настоящие документы, удостоверяющие нашу личность при покупке билетов, было бы смерти подобно. Пожалуй, чего я больше всего не ожидал в своей жизни, так это того, что мне действительно пригодились умения прошлого владельца этого тела в плане использования макияжа и грима, который отнюдь не брезговал пользоваться достижениями маглов. Подвести скулы здесь, припудрить там, и вот уже на корабль поднимается вдовец 30 лет с двумя детьми и тестем, что хотят посетить своих английских родственников. Больше трудностей возникло при убеждении низушка отыгрывать роль сына от первого брака, потому как да не похож я на ребенка. Вдох, выдох, вдох. Стараясь не упускать из своего внимания окружение, равномерно вдыхаю и выдыхаю морской воздух с уже появившимися примесями городского смога, стараясь мягко разгонять по телу магическую энергию, стимулируя духовные связи тела и души. «Наверное, доведи себя до моего состояния под конец боя с высшим вампиром кто-то другой, то такого волшебника ожидала бы в лучшем случае участь скриба, а в худшем овоща до конца дней. И в первую очередь это связано даже не с доведением себя до крайнего магического истощения, а с использованием мной энергии души, а не мы. Само использование этой энергии всегда сопровождается риском, где боль, сравнимая с выдиранием ногтей, это легкий предостерегающий шлепок по руке для идиота, потянувшего свои корявые руки со стамеской к тонким материям. Ведь, несмотря на то, что души – это довольно устойчивые объекты, которые, чтобы угробить, нужно действительно постараться, многие волшебники, решившие побаловаться с душами, довольно быстро откидывают копыта, обычно при этом прихватывая на тот свет свое окружение. Почему? А потому, что духовные связи – вещь хрупкая. Их можно считать и насосом, и крепежом, и телефонным проводом, и много чем еще в плане взаимодействия души и тела разумных. Причем они в плане качества и количества различаются у людей, особенно у маглов и магов. По сути, сквибов можно считать волшебниками, у которых нет нужных для творения магии духовных связей. Эти духовные связи можно порвать при доведении себя до крайнего истощения, но только в случаях регулярного доведения себя до этого состояния, не давая времени им восстановиться и окрепнуть подобно мышцам у тренирующегося разумного. Только вот, когда волшебник начинает использовать аниму, ситуация резко меняется. Что такое заклинание в самом примитивном смысле? Структурированный сгусток магической энергии. Даже сама по себе магическая сила волшебников без всяких посылов уже структурирована в теле, так как взаимодействует с его душой и приобретает своеобразную духовность, отличающую ее от окружающего магического фона. Создавая заклинание, маги придают магической энергии большую духовность и цель со смыслом, неосознанно используя при этом свою душу с помощью стимуляции своих чувств, образов и воли. При этом меняется не только форма и движение с направлением магического сгустка энергии, но его, скажем так, плотность, агрегатное состояние и температура. Эмоции и чувства в этом случае подобны кубикам льда, брошенным в чай, или горящим дровам, разогревающим воду в ванной. Теперь представим, что будет, если по связям, приспособленным к обычной воде комнатной температуры, резко пустить многосерную кислоту, при этом не позаботившись о резкой встрече ее с обычной водой в теле. А будет все, как у того идиота, что решил залить в аккумулятор для машины сначала серную кислоту, а потом воду. Больно, плохо и, возможно, преждевременная отправка за грань. Пожалуй, в моем случае я отделался только болью и временной ограниченностью в использовании магии выше уровня слабого ветерка, сравнимого в силе с помахиванием веером, благодаря четырем вещам: сильной душе, позволяющей легче переносить использование анимы, наработанному в прошлом умению в контроле энергии души, целительству главы клана Тао, чьи члены благодаря своей родословной более тонко воспринимают мир, сами давно выработав свои методы взаимодействия с анимой, и Казгараху, если верить взволнованным речам старого Тао, который первые дни смотрел на меня, как магл на восьмое чудо света. Коснувшись пальцами груди, где под одеждой находилось сердце гор, я чувствовал, что этот артефакт стал мне ближе. Усиление тела стало более ярко выраженным, но проверить свой предел физической силы мне удастся только после полного выздоровления. Но уже сейчас моя магическая сила становилась плотнее, пусть и на относительно небольшую величину. С одной стороны, это напрягает, так как контроль магической энергии может стать сложнее, а за использование артефакта с не до конца изученными свойствами любой разрушитель проклятия или артефактор назвал бы меня идиотом, ведь Казгарах все так же не спешит открывать передо мной свои тайны. Но я давно уже перестал быть разборчивым в средствах, несмотря на всю свою паранойю. Во время катаклизма ты либо ставишь все на тонкий расчет, интуицию и удачу, либо умираешь в пасти более резвой твари, которая не даст тебе времени на подготовку и тщательное изучение. И то, что после прямого боя с высшим вампиром я еще могу ходить по этому кораблю, является лучшим доказательством моей правоты. Захожу в нашу каюту с Хутао и смотрю на старика, что, на удивление, гармонично смотрелся в европейской одежде, после чего перевожу внимание на закутавшегося в одеяло дрожащего от холода Лагги. Читавший в этот момент книгу старый Тао с каплей любопытства обратился к низушку. «Я думал, что в России все привыкли к суровым холодам и морозам. Может и привыкли, но это не значит, что мы их хорошо переносим. По крайней мере, я, апчхи, Сделав шаг назад, я убедился, что ничего из выделений, вроде слюны и соплей, шмыгающего носом низушка не попало на меня, и обратился к ним. «Собирайтесь, скоро мы прибудем». Хутаа с любопытством осматривала дом человека, спасшего их жизни. Последний месяц ее жизни был настолько насыщенным событиями, что как следует обдумать случившееся она могла только сейчас, прожив несколько дней на Гримма. 12. Гибель брата и нападение на клан, предательство дяди, побег с дедушкой из пылающих огнем руин дома, появление таинственного незнакомца и его последующий сумасшедший бой с высшим вампиром, во время которого она ничего не могла понять, настолько они были быстры, истекающие кровью тело незнакомца, который оказался красивым голубоглазым блондином, словно сошедшим со страниц романов про рыцарей, которые каким-то чудом оказались в библиотеке клана, непонятный разговор про какую-то особенность ее родословной, тайный побег из страны под маскировкой и предложение волшебника о том, чтобы они могли жить у него. До самого перечисления произошедших событий ее голова готова взорваться, а в сознании так и зудит мысль о том, что все это не более чем захватывающий сон, захватывающий и мрачный, подобно стенам этого английского поместья, которое, как изящно выразился сам владелец, было приватизировано за неимением иных хозяев и приемников. При заселении в одну из гостевых комнат, во время которого ей помогал местный дух-хранитель по прозвищу Кикимер, что предпочитал молчать и не появляться перед их глазами, девушка даже не сразу поняла, что спасший их волшебник, казавшийся сошедшим из страниц книг рыцарем-чародеем, следовавшим своему кодексу чести, отчего ради выплаты долга кому-то из ее соклановцев рисковал своей жизнью ради их спасения, просто взял и занял дом потомственных аристократов, назвав его своим. От такого факта в биографии их нового знакомого девушке хотелось то ли пожаловаться непонятно на что, потому как это вроде неправильно, но так-то им нужно, то ли восхищенно присвистнуть от наглости и мастерства самого Локхарта, ведь, как она слышала, порой для проникновения в дома древних родов волшебников или кланов требовались целые команды разрушителей проклятия и месяцы работы. А согласно услышанному от самого блондина о том, что это поместье принадлежит ему, знают только он и теперь уже она с дедом, тогда как забавный низкорослый помощник волшебника, получив заверение в выполнении уговора, отправился назад к себе на родину, так и не узнав об этом. Из этого же следует то, что либо волшебник сам смог перевести под полный контроль этот так и дышащий магией дом, либо смог устроить так, что другие волшебники о нем забыли. Такие мысли невольно заставляли чувствовать восхищение перед таким сильным волшебником, что с апломбом ворвался в ее жизнь. Сильный, знающий, умный, общительный, горделивый, но не так, как те главы кланов, которых она видела, а как, неловко споткнувшись, задумавшаяся Хутаа влетела в какие-то громоздкие часы, после чего раздался щелчок, и перед округлившимися глазами девочки просвистел болт, воткнувшись в противоположную стену на уровень груди взрослого человека. «Кажись, об этом коридоре говорил Гил, куда не следует ходить». «Хе-хе». Сухо рассмеявшись, девушка на четвереньках быстро отползла назад к развилке и поднялась, делая вид, что ничего не произошло. «Рад, что мне не пришлось звать твоего деда, для лечения его любопытной, как кошка, внучки». Совсем нехрабро взвизгнув, девочка развернулась и уставилась в синие глаза человека, что с чуть снисходительной улыбкой сложил руки на груди. «Ты следил за мной, зная, что лучшая защита, когда тебя спалили, это нападение». Девочка всецело последовала в своих действиях этим словам, при этом выставив в обвиняющем жесте руку с выпрямленным указательным пальцем. «Уточнение. Я слежу за всеми волшебниками, о которых сообщают мне сигнальные чары в этом коридоре». Ни капли не смутившись благодаря богатому опыту проведения розыгрышей, как некоторые грубо выражались, толстой кожи, представительница прекрасного пола продолжила натиск. «Тебе же нельзя использовать магию», — с начинающей раздражать вежливостью золотоволосый волшебник ответил. «Поправка. Мне не рекомендуется творить магию, а вот использовать уже наложенные чары ничто не мешает». Понимая, что начинает терять свои позиции, наследница клана Таа не сдавалась. «Тут нет опознавательных знаков о том, что это запретный коридор». Волшебник молча указал в сторону пальцем. Повернув голову вслед за рукой, Хутаа увидела явно магически приклеенную к стене небольшую табличку, предупреждающую о том, что вход в этот коридор запрещен. Быстро работающий мозг маленькой волшебницы моментально выдал новый аргумент, не до конца его проанализировав. Ты приклеил ее только что. Насмешливо приподнятая бровь заставила девочку густо покраснеть, когда до нее дошла абсурдность своего аргумента обвинения. Ладно, при великой милостью своей я тебя прощаю за попытку вторжения куда не надо. А посему ты можешь быть свободна, но более сюда не ходи. Взъерошив ее волосы, вызвав тем самым негодование наследницы клана, золотоволосый волшебник с неизменной сияющей улыбкой развернулся и направился вглубь, так контрастирующего с ним своей мрачностью, дома. Почему-то сейчас, несмотря на весь свой юмор и улыбки, Гилдерей Локхард казался ей грустным. Обведя взглядом мрачные и даже кажущиеся сейчас унылыми стены поместья, девочка кое-что вспомнила. «Гил, мистер Локхард для вас, леди, тут есть гирлянды, и елка, нет». Прошлые владельцы не праздновали Новый год, ограничиваясь Йолем. Тогда давай сходим в город и купим их, отпраздновав Новый год как маглы. Можешь сходить со своим дедушкой, так как он прекрасно владеет английским, а у меня еще есть дела. Махнув рукой, продолжил идти дальше мужчина, а расстроенная волшебница бросила ему в спину. Снова будешь строчить новые горы макулатуры, а затем часами пялиться в медальон с крутящимися стрелками. Гилдерей Локхард замер, а затем развернулся и пошел к ней. «Я все же пойду с вами, так как нужно еще купить тебе несколько учебников по английскому языку, уж больно у тебя ужасное произношение и акцент, после Нового года это нужно исправить». «Эй, стоп, я передумала, а я нет». Часть 53. Маленькая леди или детский стишок. Примечание к части. «Я болею, поэтому глава вышла с задержкой». Маленькая леди или детский стишок. Нам обязательно нужна эта штуковина. Любуясь улицами, наполненными беззаботными людьми, что активно докупали перед праздниками подарки и продукты, перевожу взгляд на тяжело вздохнувшего старого Тао, что всем телом изображал бедного деда, которого замучили слишком активные внуки, но при этом заклинатель ничуть не отставал от маленькой ягозы и соглашался практически со всеми хотелками внучки, не забывая поглядывать по сторонам. После случившегося с кланом старик с трудом отказывал своей внучке в тривиальных вещах, боясь нового погружения в депрессию девочки. Все же в первые дни после почти полного уничтожения клана Тао попытки Хутао быть энергично позитивной девочкой казались неестественными даже для шатающегося от усталости меня, не то что для старого мага, знающего ее всю жизнь. Только на корабле наследница клана Тао начала проявлять искренние эмоции, не заставляя себя быть такой, как всегда, ради спокойствия деда. Я же, смотря на двух живых членов клана Тао, которые благодаря мне смогли избежать своей трагичной судьбы, чувствовал воодушевление и вину, подобно миллионам других людей, оглядывающимся назад в прошлое и задающим себе один и тот же вопрос: а что, если бы я поступил по-другому? Если бы заранее отправил Чин Тао анонимное письмо с подробным описанием того, что должно произойти с его кланом? Если бы вместо поездки в Дельфы сразу отправился в Китай, наплевав на законность проникновения в чужую страну и последующие за этим проблемы? Если дал бы в зубы горе мстителю и забрал бы флейту, без которой эти безмозглые идиоты не сунулись бы к другим кланам за справедливостью? Если, и подобно этим миллионам, я нахожу для себя логичные и правильные оправдания. Ведь люди не идеальны, мы все допускаем ошибки, а все учесть не дано даже самым могущественным пророкам. Но от этих оправданий сожаления не исчезают, а в голове все так же бьется это «если». Что после провалившегося грандиозного ритуала в Дельфах, когда Крецко тащил мое тело из древнего города, спасая от безумных культистов? Что после разрушенной атомной бомбой Праги, когда вместе с сыном в группе, возглавляемой одним из волшебников-магистров, планировали дальнейшие действия по выживанию, а в памяти все так же мелькали лица деда и любимой? Что после Калининграда, когда каждый сон оборачивался очередным криком сына о помощи? «Гил, для вас, маленькая леди, мистер Локхард». Моя бровь дернулась, когда та, полностью проигнорировав мое замечание, продолжила говорить: «Ты хозяин дома, значит, ты должен выбрать ель, которую поставим дома. Хорошо, но перед этим стоит заглянуть в книжный магазин. Там, наверняка, найдутся хорошие учебники по английскому языку». Девчонка с двумя хвостиками волос каштанового цвета сдулась и забормотала в сторону. «Повторение условий шантажа – это не круто. Извини, я тебя не расслышал. Ты хочешь еще выучить французский?» «Я хотела сказать, что не нужно себя слишком утруждать. Вам, мистер Локхард, требуется должный уход и отдых, а мы с дедушкой позаботимся обо всем остальном. Я рад, что между нами царит такое прекрасное взаимопонимание», маленькая леди. Дарю солнечную улыбку скуксившейся внучке старого Тао, что все же быстро вернула себе оптимизм, считая, что избежала угрозы. Думаю, ей пока не стоит знать, что ее дед уже купил все нужные учебники для более подробного изучения английского языка, включая те, что используются только английскими волшебниками, и даже начал строить график по изучению латыни. После Нового года с поистине наполеоновскими планами старика в сфере образования родной кровинки Хутао точно не будет времени на депрессию и прочие прелести бытия человеком, только вошедшим в подростковый период. Возможно, сама идея заселения двух членов клана Тао в поместье, принадлежавшем раньше Блэкам, была не самой безопасной. По крайней мере для них. Моя нынешняя личность Гилдероя Локхарта вполне стала известной на территории Европы, как благодаря книгам, так и приключениям, которые осветили газеты. Такая популярность была и плюсом, и минусом, привлекающим внимание к любым близким со мной людям. Даже, если не учитывать охоту за кланом Тао вампиров, у меня наберется целый список недоброжелателей, начиная от завистников и заканчивая культистами, которые имели довольно своеобразное мышление. Но, несмотря на все эти риски, у Чин Тао и Ху Тао не было более безопасного варианта, кроме как отправиться со мной в Англию. Безусловно, у заклинателя, разменявшего 300 лет, были связи и подготовленные пути отступления. Но вот предательство соклановца, приведшее к практически полному истреблению клана Тао, заставило его резко пересмотреть свои возможности. Должники и друзья могли быть готовы помочь главе древнего клана, за которым стоят десятки людей, а вот готовы ли были они помочь ставшему враз нищим старику со внучком, уже было совсем другим вопросом. Это еще не учитывая то, что сам старый Тао не хотел привести на порог беду к тем немногочисленным разумным, кого он действительно мог назвать друзьями. Мое же поместье было прекрасно защищено и позволяло старику со внучкой спокойно ждать, пока я организовывал через одного из министерских чинуш документы по легализации моих новых сожителей. Довольно иронично, что даже сейчас, когда по магической силе я мало чем отличаюсь от скриба, магия денег вполне успешно заменяла так часто используемые мной обливиит, империя и конфудус. Впрочем, через полгода я эту магию денег укреплю уже реальной магией. Все же все проводилось, используя мою личность Локхарта. А британский писатель должен быть чист перед законом. Конечно, можно было бы воспользоваться личностью Гигенхейна и попытаться сделать документы через Коффина. Но этот вариант был отброшен из-за риска раскрытия своей личности, если мне как Локхарту в будущем придется подтвердить свое знакомство с Тао. Ну и такие дела обычно не обсуждаются за письмом, а тащиться в лютный переулок, когда ты мало чем отличаешься от скриба, было бы глупо. У меня есть даже сейчас некоторые трюки, чтобы убить отребье, которое решило меня пощупать. Но устраивать бессмысленную бойню, раскрывая свои не слишком впечатляющие козыри, я предпочту заняться чем-то более полезным. Если все пройдет удачно, то возможно в следующем году мне удастся устроить Ху Тао в Хогвартс, так как держать постоянно ее дома было бы плохой идеей. С ее характером рано или поздно она будет пытаться выбраться в люди. Да и держать ребенка в заперти, пока заинтересовавшиеся ей вампиры не будут уничтожены, чего так и не смогли добиться волшебники за тысячелетия борьбы с кровопийцами. Мне не хочется лишать ее общения со сверстниками, при этом ожидая какого-нибудь магического выброса на почве истерики, что с ее наследием крови может привести вовсе к непредсказуемым результатам. Может, книги с полок сбросит, может, пол дома разнесет, попутно развеяв защитный комплекс чар. Пусть Хогвартс ломает, хоть это и может привлечь внимание любителя сладостей, но риск компенсируется тем, что все учителя принимали соответствующие обеты, запрещающие им умышленно убивать или промывать мозги ученикам. А на остальные случаи я просто наряжу девчонку, как рождественскую елку, игрушками, но вместо игрушек будут защитные артефакты. Это в гильдиях изучают высшую магию, при которой ношение защитных артефактов может привести к конфликту магических мистерий, а в школе даже на последнем курсе затрагивают в основном заклинания четвертой категории. Пусть отрывочные новости про Хогвартс из моего прошлого и напрягают, вроде слухов про проклятие должности учителя Зати, защиты от темных искусств, или странной зверушки, которую смог прибить мальчик, вокруг которого слишком много внимания. Но последнее произойдет через несколько лет, да и я не настолько параноик, чтобы предполагать шатание в стенах замка разыскиваемых убийц или каких-нибудь тварей пятой категории опасности, вроде Василиска, с одним из которых я уже имел удовольствие познакомиться в Фалойском лесу. Ну не тогда, когда директором этой школы является магистр трансфигурации председатель МКМ. Хотя может мне стоит зачаровать очки Хутаа так, чтобы сделать эффект зеркала, как это делали греческие маги для защиты от превращающего в камень взгляда медуз. Да и легилименций различных любителей смотреть прямо в глаза может помешать. Также можно совместить часть чар вредноскопа с левитационной магией какого-нибудь кинжала из гоблинской стали, так чтобы при приближении недоброжелателя ждал сюрприз в виде летящего кинжала с ядом. Лучше всего в этом случае подойдет яд из закромок тех же китайских кланов, что на поприще изготовления ядов и отравления ближнего своего собаку съели. Еще, ненадолго замерев около двух членов клана Таа, что в данный момент выбирали фрукты на прилавке магазина, я начал с какой-то заторможенностью осознавать внезапно появившуюся озабоченность защитой внучки старого Таа, девчонки, с которой знаком лишь чуть больше месяца, не изменяя выражения лица, погружаюсь глубже в свой разум, что далось труднее из-за велотекущей в теле магии, и по ассоциативным связям недавних мыслей ищу причину их появления. Вдруг у вечных также был аналог очарования Вейл, который проявился у Хутаа и под действие которого из-за временной слабости попал я. Словно подернутые дымкой в сознании начали мелькать одно воспоминание за другим. Сзади раздаются шаркающие звуки и тупое мычание. Поворачиваю голову и смотрю на ползущего в нашу сторону, оставляя позади внутренние органы, Адама, что смотрел вперед остекленевшими зелеными глазами. Мастер Гейсик, а когда мы приступим к изучению Патронуса? Обглоданная нога девочки с туфлей на низком каблуке торчала из-под обломка стены, а резкий запах крови и испражнений вызывал новый приступ рвоты. Учитель, я понимаю, что лучше одевать кроссовки или другую обувь, которая лучше подходит для бега, но я в этих туфлях тоже хорошо бегаю. У них низкий каблук, да и мама, похоже, и носила раньше. Усталым взглядом обвожу импровизированный класс, сделанный в одном из бараков воинской части, где в данный момент находилось 27 детей от 11 до 15 лет, детей с магическим даром. Наше будущее, косая черта,